Множество сервиторов лежали, еще больше, лежали и пытались встать, пока другие бежали на нас самодельными щитами и продолжали стрелять, в то время, как гвардейцы стреляли в ответ вместе с мясником. Прицел, выстрел, очередь из лазерных лучей, вместе с несколькими другими, попадает в лазган одного из сервиторов и он прекращает стрелять. Прицел, выстрел, несколько лучей вылетают, попадая уже в другого сервитора, но в этот момент лазган замолкает и вибрирует. Кончился заряд, быстро прячусь и перезаряжаюсь. За баррикадой трупов стало куда больше, но к нам вовсю подходило подкрепление с тыла. Один из солдат встал возле меня и сразу стал стрелять, но в следующую секунду лазерный луч попал ему в лицо и он упал на труп уже убитого до него гвардейца. За ним лучи убили еще троих солдат. Сервиторы были достаточно точными. Вставив батарею в паз лазгана, я вновь высунулся и стал стрелять. Один сервитор, второй, третий. Все они прекращали стрелять, а затем падали от мощных фугасных гранат или же убивались из пулемета. И в этот момент впереди показались огромные где-то 3 метра в ширину и 2 в высоту, листы металла, которыми прикрывались сразу 3 сервитора. Они не стреляли в нас, а просто бежали, без проблем перепрыгивая через все препятствия перед собой. «Пулемет, по стенке этой бей», — приказал я. Было понятно, что сейчас это основная угроза. «Есть». Коротко ответили мне и огонь пулемета переместился напрямиком на эту бегущую стенку. Однако успеха это не возымело. Пули явно пробивали ее, именно там, где были сервиторы, но им ничего не было. Стало понятно, что они все же приблизятся к нам. «Мельта!» — крикнул я, отдавая приказ солдату с мельтаганом, единственному на этой позиции. Он должен был стрелять в крайнем случае, если сервиторы приблизятся слишком близко. «По стенке готовься». «Есть». Я продолжал стрелять по тем сервиторам, что еще пытались приближаться к нам и стрелять. Еще 2 лазгана удалось отключить. Стенка приближалась. Оставалось еще 20 метров. Уже было хорошо видно, что по бокам тоже шли сервиторы с металлическими щитами поменьше. Эти твари хорошо подготовились. «Огонь!» — приказал я, и гвардеец с мельтаганов выскочил, прицелился и выстрелил. Яркий белый луч врезался в металлический лист, моментально плавя его. В следующую секунду лазерный луч попал в гвардейца и тот опрокинулся, поднимая работающий мельтаган вверх. Плазменный луч прошелся по потолку, плавя бетон, а потом прошелся по гвардейцам, распиливая сразу 6, после чего все же замолкая. «Блядь!» Еще несколько секунд и стенка, на которой осталась проплавленная пробоина с светящимися ярко-оранжевыми краями, приблизилась вплотную, после чего ее буквально кидают на позицию мясника. За стенкой оказались 2 сервитора, державшие лист за приваренные арматуры. С шеи обоих, на цепях, свисали дополнительные металлические плиты, на которых остались следы от тяжелого пулемета. А еще дальше были другие, и всем скопом эти твари направились по упавшей стенке, словно по помосту. «Блядь!» — крикнул я, начиная стрелять по одному из сервиторов, что уже успел поднять. Лазерные лучи попали ему прямиком по лазгану, отчего он уже не мог стрелять и просто спрыгнул с баррикады, идя к ближайшему гвардейцу. Остальные сервиторы открыли ответный огонь по гвардейцам, как тем, что были уже за баррикадой, так и тем, что бежали к нам на подмогу. Множество из них падали замертво, получив выстрел в голову или тело. Прозвучали выстрелы, один из гранатометчиков начал стрелять прямиком по ним, заставив нескольких рухнуть с помоста. В это же время один из сервиторов, что уже был на баррикаде, приблизился вплотную к гвардейцу, пока тот и еще несколько пытались стрелять в него, после чего ударил его ногой в голову. Гвардейца сразу же отбросило назад и он больше не двигался. Спустя еще пару секунд сервитор все же рухнул на тела других убитых гвардейцев и больше не вставал. Остальных сервиторов, что подошли к нам таким образом, также были уничтожены слаженным огнем. Однако я понимал, здесь уже все пропало, ведь кроме этих ублюдков были еще и другие, что пытались к нам приблизиться на других частях баррикады. Пора было уходить. «Всем войскам, ставим дымы и уходим», — прокричал я всем по ВОКСу, после чего дернул за дымовую гранату, что висела на поясе, и кинул ее под себя. Белый дым сразу же стал распространяться вокруг густым облаком, которая сразу же соединялась с другими такими же от других гранат. После этого мы все стали бежать спинами вперед, внимательно следя за белым облаком, пока гранатометчики накрывали его градом фугасных гранат. Довольно быстро из облака стали вылетать лазерные лучи, но их было мало и они явно были неприцельными. Многие из них пролетали мимо, Другие же все же задевали гвардейцев, и те падали, кто замертво, кто раненый. «Не стрелять», — приказал я, — «без стрельбы нас не увидит. Достать раненых и уходим. Быстро, парни». Несколько солдат подобрали раненых и стали оттаскивать их в тыл, пока мы продолжали внимательно следить за облаком, в которой каждую секунду происходило по несколько взрывов. Через 50 метров мы достигли второй баррикады. На нее кое-как смогли взгромоздить раненых, после чего уже мы прошли через оставленные заранее проемы у самых стен. «Всем приготовиться», — приказал лейтенант. Я знал, что это значит, потому вместе со Скиртом сразу же спрятались за баррикаду. Все остальные солдаты поступили так же. «Взрываю!» — вновь прокричал Бюхран, и почти сразу же по всему коридору прогремел чудовищной силы взрыв. Пол и бетонные блоки вздрогнули, отчего внутри все заходило ходуном. Вся наша первая баррикада была заминирована, и теперь, когда она была полностью потеряна, ее решили подорвать, ведь там сейчас находилось множество сервиторов. Поднявшись и посмотрев за баррикаду, я увидел огромное густое облако дыма и пыли, за которым не было ни одного источника света. «Так им, ублюдкам!» — прокричал я по ВОКСу, решив подбодрить немного парней. «Да!» — прокричали все остальные нестройным, но довольно воодушевленным хором. «Главный 2, главному 4-2, доложить обстановку», — произнес я, обращаясь к капитану Шантайну, который командовал здешней ротой. «Позиции 2, 6 и 9 прорваны», — взволнованно произнес капитан, и меня словно холодной водой обдали. «Мы пытаемся купировать их резервами 4-6, но не выходит. Их слишком много, и им вообще плевать на свои жизни. Делайте, что хотите, но держите. Идут», — прокричал Гихьян. «Держаться, капитан. За нами десятинный мануфакторум», — приказал я. «Мы не имели права проиграть тут». «Слушаюсь, главный 2», — проговорил капитан, после чего отключился. Весь коридор вновь заполонил громкий, мерзкий вопль. После из облака начали вылетать лазерные лучи, от которых пришлось сразу же пригнуться. Несколько гвардейцев сразу же оказались убиты попаданиями в голову. «Ждать», — приказал я, понимая, что сейчас стрелять бессмысленно. Только зря заряды потеряем. Спустя несколько секунд из облака, от одного края пешеходной трассы до другого выбежала неровная стена металлических щитов, между которыми виднелись лазганы, которые и стреляли по нам. Сервиторы бежали на нас так быстро, как могли, пытаясь при этом сохранять строй и перепрыгивать тех гвардейцев, которых убили при отступлении. «Огонь по лазганам», — приказал лейтенант Дахта, и гвардейцы сразу же начали стрелять, уничтожая за несколько выстрелов лазганы сервиторов. Однако мне почти сразу же пришлось залечь, так как один из сервиторов начал стрелять прямиком по мне, убив троих гвардейцев рядом со мной. Аскир также успел спрятаться, а вот Гихьян стрелял, как ни в чем не бывало, пуская ему в шлем и попадали лазерные лучи. К счастью, огонь сервиторов быстро сошел на нет. «Гранатометы, огонь!» — вновь прокричал лейтенант, и гранатометчики начали накрывать сервиторов залпами фугасных гранат, от которых те опрокидывались, обнажая второй ряд таких же металлических щитов, что приближался к нам. Гвардейцы продолжали стрелять. Гранаты взрывались пачками, заставляя этих ублюдков падать, в то время как лазерные лучи убивали одного нашего за другим. Подкрепление быстро приходило и также быстро погибало под шквалом огня. «Держаться, парни, за нами мануфакторум», — кричал я, меняя очередную батарею в лазгане, пока еще двум парням рядом прилетели лазерные лучи в голову. Вся баррикада уже был в трупах. «Блядь, нам отступать надо», — вдруг проговорил некто сержант Баут по общему каналу. «Отставить, сержант», — грозно проговорил я, одновременно запуская визуальный поиск. Система сразу же подсветила нужного сержанта, который сейчас сидел за баррикадой и не стрелял, продолжать огонь. «Да на тут всех перебьют, блядь», — проговорил еще один сержант, Акта. Его система тоже подсветила. Как оказалось, он находился прямо возле меня. «Надо валить отсюда». «Отставить», — я сказал. «Продолжать огонь». «Да иди ты нахуй, фанатик ебаный», — прокричал Акта. Причем все это было сказано по открытому каналу, каждый гвардеец на баррикаде слышал каждое его слово. Это был приговор. Отойдя немного от баррикады, одновременно пригибаясь, я прицелился прямиком в сержанта Акта. Тот в последний момент успел среагировать и начал пытаться навести на меня лазган. «Ах ты!» — палец нажал на спусковой крючок. Первый луч попал в живот гвардейцу, отчего он вздрогнул и больше не пытался целиться. Второй, третий и четвертый луч попали ему в грудную пластину. Баут, тем временем, также отбежал от баррикады и попытался навестись на меня, но лазерный луч, вылетевший откуда-то позади меня, попал ему точно в голову, расплавляя маску противогаза. Обернувшись, я увидел Гехина, чей лазган как раз был наведен в ту сторону, где был Баут. Ничего не говоря, он сразу же навелся обратно, на атакующих нас сервиторов. Я же вновь посмотрел на лежащее тело Баута, на которое сейчас никто не обращал внимания. «Идиот», — проговорил я сам себе, — «его убивать я не собирался. Запомните, солдаты, мы отступим тогда, когда это будет нужно. А сейчас, стреляйте по этим уродам. Бог-император смотрит за каждым из вас». Спустя еще несколько секунд я вернулся к бою. Сервиторы продолжали пытаться нас атаковать, но град и гранат не давал им это сделать. Однако, некоторые из них пытались даже ползти на руках, что у них вполне получалось. Быстрыми мощными движениями они продвигались вперед, волоча свои металлические тела по асфальту, не обращая внимания. «Следите за теми, кто ползет», — прокричал я, понимая, что ползущие тоже могли представлять для нас угрозу. «Все те, кто сможет подобраться слишком близко, смогут натворить тут делов». По ним также начали вести огонь, попадая точно в головы, отчего те быстро отключались. Однако, чтобы вести по ним огонь, приходилось высовываться куда сильнее, так как иначе нельзя было прицелиться. Из-за этого многих гвардейцев убивали почти сразу же. Блять, сколько же тут уже было трупов. Выстрел. Еще выстрел. Минус один лазган. Еще несколько выстрелов. Укрытие. Один из гвардейцев рядом падает замертво с простреленной головой, еще двое успели скрыться. Новая очередь. Вибрация. Укрытие. Замена батареи. Новый залп. Укрытие. Минус два гвардейца, как раз тех, что успели скрыться в прошлый раз. Вновь начинаю стрелять. Двух сервиторов удается обезоружить, что дает нашим гранатометчикам еще немного времени вести прицельную стрельбу. Стреляя они вслепую, ничего бы не вышло. Внимание, позиции 3, 4 и 5, отступать к пятой линии обороны, немедленно. От такой новости, сказанной капитаном по ВОКСу, у меня внутри все сжалось. Какого нахер? Проревел я, спрятавшись за баррикадой. 3 и 6 не удалось остановить, 7 и 8 прорваны из-за прорыва на 9. На вас с обоих флангов идут, прикрытие долго не продержится. Уходите оттуда, быстро. Попытайтесь их остановить. Вводите резервы, блять, прокричал я, понимая, сколько позиций мы могли сейчас потерять. Не выйдет, главный 2. Императором клянусь, могли бы, сдержали. Уходите оттуда, вновь прокричал капитан. Он правду говорит, внезапно проговорил Гихьян, продолжавший стрелять. Похоже, все совсем хуево. Надо валить, иначе будет совсем плохо. Да блять, раздраженно проговорил я. Рядом со мной упал еще один гвардеец, чье лицо оказалось прожжено лазерным лучом. Всем войскам, ставим дымы и отходим к пятой линии обороны. Главный 2, тут же столько наших полегло, прокричал неожиданно лейтенант Дахта. Я знаю, но выбора нет, нас окружают. Мы сделали здесь, что требовалось, а теперь уходим. Это приказ. Возражений не последовало. Дымовые гранаты активировались и белый непроглядный дым вновь начал заволакивать наши позиции, пока гранатометчики продолжали расстреливать свои запасы. После этого мы все стали быстро уходить спинами вперед, следя за расширяющимся облаком. Суки, прут, словно орки, проговорил Аскирт, и я с ним был согласен. Сервиторы гибли пачками, но им было все равно на это. Они пытались давить нас своей массой и огневой мощью. До нашей баррикады оставалось еще метров 20. Взрыв. Страшной силы, непомерно громкий, со стороны нашей баррикады. А затем ударная волна, словно бетонная стена, врезалась в меня, вминая противогаз в лицо, сжимая живот и пах, словно прессом, толкая со страшной силой назад. Мгновение, и в спину врезалось что-то твердое, отчего по позвоночнику прошлась страшная боль, а потом наступила тьма. Глава 63. Рядовой адъютант Аскирт Винкан. «Блядь», — проговорил я, пытаясь прийти в себя, пока меня тащили за петлю на броне, а я пытался дергать ногами, чтобы хоть как-то помочь. Вокруг гремел бой. Уши были защищены шлемом, но все равно было охуеть, как громко. Гихьян стоял передо мной, прикрывая своим телом, и стрелял из лазгана. Правая рука болела тупой, ноющей болью. Или вывих, или перелом. Повезло, все же, признался я. В момент взрыва я повернулся боком, осматривая, сколько еще нам осталось до следующей баррикады, отчего упал я именно рукой. У других было еще хуже, я уже слышал от одного солдата, что он ног не чувствовал. Такое бывает при переломе позвоночника. Спустя несколько секунд меня протащили за следующую баррикаду и уложили прямо возле нее. Затем перед глазами возник один из гвардейцев с нашивками санитара. «Что у тебя?» «Рука. Перелом, наверное. Займись другими», — приказал я. «Мне помощь была не нужна, у других было куда хуже». Санитар быстро кивнул и ушел с поля зрения, открывая мне вид на баррикаду, что прикрывало другую трассу, с трамвайными и троллейбусными путями. На другой же стороне было продолжение трассы, ведущая прямиком к десятинному мануфакторуму. «Ебаный ты нахуй, как же было больно, Гихьян!» — проговорил я слабым голосом, доставая из аптечки обезболивающее. «Чего тебе?» — спросил сервитор, продолжая стрелять из-за баррикады. «Где, Авги?» — произнес я. Шприц тюбик удалось достать, но у него был колпачок, который нужно было как-то снять. «Да блять, здесь он отдыхает», — проговорил Гихьян. «Походу хреново все у него, на баллон спиной грохнулся. Если не перелом позвоночника, то диском точно пиздец». Последние фразы я не понял. «Каким диском?» — задал я вопрос. Рабочей рукой удалось снять противогаз, после чего в нос сразу же ударил кошмарный запах гари и жженного мяса. «Позвоночные диски, им точно пиздец», — проговорил Гихьян. «Я все равно ни хрена не понял. Запах был омерзительным до невозможности. Рот начал заполняться слюной. Зубами быстро удалось снять колпачок со шприц-тюбика и выплюнуть его, но уже через секунду желудок сжался и изо рта сразу же полилась блевота, прямиком мне на броню. Плевать, не до этого сейчас». Вставив иголку от шприц-тюбика в шею, я выдавил все обезболивающие внутрь, после чего как можно быстрее вернул противогаз на место, поправив края. Боль в руке начала быстро проходить. Теперь она ощущалась так, словно ее наполнили ватой. Работать она все равно не могла, только едва пальцы шевелились, но хотя бы не болела. «Сэр», — проговорил вдруг санитар, подобравшийся ко мне, — «комиссар ранен. Повреждение позвоночника. Возможно, внутреннее кровотечение. Необходима эвакуация, срочная». «Ясно», — проговорил я уже более уверенно. Говорить после вколотого обезболивающего стало как-то легче. «Гихьян, бери Августин и уходим, и как я по-твоему это сделаю», — произнес сервитор по ВОКСу, продолжая стрелять. «У меня вместо рук лазганный гранатомет. Найди кого-то с носилками, пусть тащит». «А, точно», — пронеслось у меня в голове, после чего я повернулся к санитару. «Найди двоих с носилками и уходим». «Слушаюсь». Санитар вновь убежал, а я попытался забрать лазган с трупа гвардейца, что лежал рядом. Надо было продолжать сражаться, и я это могу делать и одной рукой. Пока я это делал, один из гвардейцев упал, затем еще один, потом еще. Лишь когда шестой гвардеец упал на моих глазах, я все же смог достать лазган. «Не высовывайся», — произнес Гихьян. От холодных, бездушных слов сервитора мне стало мерзко. «Не высовывайся. Наши парни помирали тут один за другим, ради того, чтобы перебить этих тварей, в то время, как я должен был не высовываться. Да никогда в жизни. Я могу сражаться. Я должен сражаться. От тебя толку никакого, с одной-то рукой. Сиди пока», — вновь произнес Гихьян. «Чего это ты раскомандовался тут?» — немного недовольно проговорил я. «У меня может и полмозга, но работает он получше твоего целого и контуженного. Не выебывайся». Я почувствовал вспышку гнева на Бендигижа, однако вновь пришлось признать, что он прав. С одной рукой и в таком состоянии было действительно трудно что-то сделать нормально. Вновь я глянул на баррикаду. Она уже вся была заполнена трупами наших, их тут было уже под сотню, минимум. Остальные же вовсю пытались отстреливаться из лазганов и гранатометов. Один за другим солдаты погибали, в то время, как им на смену постоянно прибегали все новые и новые, которые сразу же вступали в бой. Раненых почти не было, только те, кого притащили после взрыва баррикады. Сервиторы стреляли точно, а единственное место, в которое они могли попасть, было лицо. «Никаких шансов. Сэр, мы готовы», — проговорил санитар. За ним я увидел, как Авги уже поместили на носилки, а двое гвардейцев сидели на корточках, держась за ручки и готовые идти в любой момент. «Понял», — проговорил я, вновь поворачиваясь к сервитору. «Гихьян, оставайся тут, помоги нашим». «Еще чего, я с вами иду», — проговорил он, пока по его броне продолжали попадать лазерные лучи. «Ты нашим тут нужен», — уже более злобно произнес я. «Если с Мерцелиусом что-то произойдет, меня отправят обратно к Харьянде. Это приказ», — использовал я последний аргумент. «А ты заставь», — все так же холодно ответил мне голос сервитора. «Мудила, Мне снова приходилось признать, он прав, ему я ничего не сделаю. Пристрелить, он нам все равно нужен, а заставить его как-то остаться здесь я не мог. Идем, коротко приказал я, вставая со своего места. Возьми болт-пистолет Мерцелиуса, толку больше будет, чем от Лазгана. Тут спорить с Биндигижем я не стал и, подобравшись к Авге, вытащил из его кобуры его болт-пистолет. На всякий случай, подняв Августина, оба носильщика отправились за мной и Гехином, пытаясь при этом пригнуться, чтобы нас случайно не задело чем-нибудь. До последней баррикады оставалось 50 метров, 40 метров, 20. К нам навстречу постоянно бежали десятки гвардейцев, тащившие с собой коробки с лазганными батареями и гранатами. Под масками я не успевал рассмотреть лица, но у меня возникало гадкое чувство, что все они смотреть с осуждением, словно мы сбегали с поля боя. Хоть это и было не так, до баррикады оставалось 10 метров, потом 5. В этот момент по ту сторону раздались громкие взрывы. Затем в проеме между баррикадой и стенкой коридора возник гвардеец, который стрелял куда-то влево, а потом посмотрел на нас. «Уходите!» — крикнул он, показывая рукой вправо. «Сде?» Лазерный луч попал ему прямиком в грудь и он рухнул на асфальт. «Пиздец! Нас окружали! Сюда, живо!» — громко произнес Гихьян, заворачивая в небольшой коридор справа, метра 4 в ширину. Он шел впереди, а я сзади, держа болт-пистолет наготове. В последний момент я бросил еще один взгляд на нашу баррикаду. Снова я был вынужден бросать своих, как тогда, на Сактуне. «Прости меня, бог-император, я искуплю свою вину в бою», — взмолился я мысленно. Громкий взрыв впереди. Ударная волна ударила по мне и заставила упасть, но рукой все же удалось удержать болт-пистолет. Парней также сбило, однако Августин был привязан веревками к носилками, потому остался на них. Впереди коридор был застлан облаком пыли и дыма. «Дверь!» — прокричал Гихьян, после чего пробил гранатомета в дверь в стене. Через секунду из облака начал вылезать сервитор. Выстрел Биндигижа попадает ему прямо по лазгану, который он уже пытался навести на нас. Затем Гихьян подставил гранатомет ублюдку под горло, чем резко остановил его. Парни, тем временем, открыли дверь и стали пытаться затащить Авги туда вместе с носилками. Из облака выскочил второй сервитор. Еще один выстрел и его лазган оказался также поврежден, после чего Биндигиш ударом ноги в грудную пластину брони заставил его отшатнуться. Мой большой палец переключил предохранитель на болт пистолета. Рука вытянулась вперед. Прицел. Выстрел. Болт попал прямиком в живот ублюдку и он упал на колени. Еще мгновение и Гихьян попытался навести лазган на первого сервитора, но тот поймал его левой, свободной рукой. «Аскирт!» — крикнул он по воксу, после чего сделал шаг левой ногой назад, поворачиваясь ко мне боком и открывая сервитора для меня. Прицел. Выстрел. Болт попадает ему в грудь и он также падает, отпуская Гихина. В этот момент из облака начинается шквал лазерных лучей и я сразу же падаю на пол, напротив Биндигижа. Тот развернулся другим боком, явно прикрывая лазган, простоял так секунду, после чего выстрелил в облако и огонь сразу же прекратился. Затем оттуда выскочил еще один сервитор, прикрывавший голову рукой. Гихьян успел резко уйти в сторону и ударить ногой под колено ублюдку, отчего он упал. Прицел. Выстрел. Болт пробивает его грудную пластину и он сразу же падает. «Боже, император, спасибо тебе!» — подумал я. «Удалось. Мы живы. Быстро!» — резко произнес сервитор по воксу и я сразу же влетаю в открытую дверь, где уже скрылись оба носильщика вместе с Августином. По ту сторону оказался какой-то склад. Все пространство было заполнено пустыми стеллажами, стоявшие рядами. Освещения не было, потому пришлось включить встроенный в глаз ПНВ, благодаря чему удалось быстро найти одного из парней, который держал проход под прицелом. Второго вместе с Августином нигде не было видно. «Пригнитесь и идите к дальней стене, там лестница», — проговорил Гихьян, который закрыл дверь за собой, но продолжал идти спиной вперед. «Держа лазган наготове, я прикрываю, и будьте готовы прибить Мерцелиуса, если совсем прижмут». От такого заявления сердце пропустило удар. «А чем это ты?» — спросил я удивленно. Дверь резко распахнулась. Внутрь к нам резко вбежал сервитор, водя лазганом. Выстрел. Лазерный луч пролетел через стеллажи и попал в Гихина, но тот выстрелил в ответ, попав ублюдку в лазган и заставив прекратить огонь. Тот сразу же попытался отступить назад, но несколько лучей от Биндигижа попали ему в голову и он просто рухнул. «Фронт сыпется, так что мы сами по себе», — произнес Гихьян как ни в чем не бывало, — Если Мерцелиус попадет в плен, то пожалеет, что вообще родился. Лучше самим пристрелить, уж поверь. Перед глазами стали проноситься события того самого дня. Ужасного, кошмарного дня, когда двое уродов из бунтовщиков пытались сломать меня. Тогда им не хватило времени, чтобы начать что-то серьезное, но я хорошо понимал, что все это было благодаря Рату. Если бы не он, все было бы куда хуже. И еще я понимал, что Августин будет ждать такая же участь, если он все же попадет в плен живым. «Понял, идем», — проговорил я. Как бы мне не было противно уже постоянно соглашаться с Гехином, стоило признать, он в который раз был прав. Я встал перед парнями с носилками и направился вниз. Позади послышались новые выстрелы, но на них я уже не обращал внимания. Главное, вынести отсюда Августина. Гехиан сможет со всем разобраться. Лестница, которая огибала грузовой лифт, была довольно узкой, метра полтора всего, отчего было проблематично поворачивать носилки. Носильщикам приходилось поднимать Авги вертикально, придерживая фильтрационный баллон, после чего снова брать его, как обычно. Это нас замедляло, но по-другому тут было никак. Приблизившись к выходу на другой этаж, я осмотрелся. Двери по ту сторону не было, а сам склад был пуст. Надо было идти дальше. Наверху послышался громкий топот сабатонов о металл. Посмотрев наверх, через решетчатые лестницы, я разглядел Гехина, который спускался к нам все так же спиной вперед, при этом продолжая стрелять. «Спускайтесь на 10 этажей вниз, дальше ждите меня, и не шумите, эти твари хорошо слышат», — произнес сервитор. У него была своя карта местности, так что он хорошо мог ориентироваться. «Понял», — ответил я ему и начал уводить парней дальше, вниз по лестнице. Один этаж, два, три, четыре. Вокруг стало уже куда тише, чем было наверху. До нас доносилось лишь отдаленное эхо взрывов наверху. Наши еще сражались, и я мог только представить себе, что за пиздец там творился. Взрыв впереди заставил вздрогнуть и сразу же остановиться. Мы сейчас были между этажами, на лестнице за лифтовой шахтой, а взрыв прозвучал на этаже ниже, к которому мы подходили. За взрывом последовал топот тяжелых ног, сразу нескольких пар. Это были сервиторы. Блять, мы не двигались, не говорили. Я стоял у самого угла шахты и боялся пошевелиться, отойти хотя бы на шаг назад. Из страха я пытался дышать медленнее, чтобы не было так громко. Сердце стучало, как бешеное. Я буквально слышал его звук и чувствовал удары. Боже император, защитник наш, сущий во всем, молюсь я тебе, дабы защитил ты воинов своих. Читал я в мыслях, держа болт-пистолет наготове. Кого-то убивать первым, сервитора, который выскочит передо мной, или же Августина. Сервитора я мог убить, но и он мог успеть меня пристрелить первым. А убить Авги куда проще, одного болта хватит, чтобы прервать его жизнь, попади я даже в живот. Спасти его для допроса тут не успеют. Сервиторы на этаже прошли мимо лифта. Вместе с ними были слышны и более легкие шаги, явно простые бунтовщики. Вся их толпа перешла на другую сторону помещения и начала что-то делать, но по звукам ничего не получалось определить. «Главное, не звука. Главное, не звука. Главное, не звука», — говорил я сам себе. Гехиан сказал, что слух у сервиторов хороший. «Они явно услышат, если я хоть шаг на металлической лестнице сделаю. Не шевелиться. Дышать медленно и ровно. Не шевелиться. Дышать медленно и ровно. Боже император, не оставь нас». Взрыв. Мощный и громкий, прямо в помещении. За ним послышались звуки взрывов от гранатометов. Дальше, топот сервиторских сабатонов. Пошли на штурм, все же понял я. Затем сверху послышались громкие шаги Гехина. «По команде, бегите вниз», — проговорил сервитор, проходя мимо нас. Я не ответил. Я лишь удивлялся тому, насколько громко сейчас действовал Бендигиш. Было ощущение, что нас сейчас могли поймать. Через пару секунд он спустился вниз, попав на этаж, после чего прозвучали звуки лазерных выстрелов. Я выглянул из-за угла. Впереди никого не было, но все темное помещение периодически освещалось яркими всполохами. «Вперед!» — прозвучало по ваксу, и мы сразу же двинулись вниз. Гвардейцы вновь подняли Августина, развернули его и понесли дальше. Гехиан стоял среди стеллажей и следил за обеими дырками в стене. На полу валялось человек 10 обыкновенных бунтовщиков. Скорее всего, саперов. Мы направились дальше, пытаясь спускаться как можно быстрее, пока я внимательно следил за тем, что было впереди. Сверху вновь послышались выстрелы, затем взрывы гранат. Скорее всего, то были обычные бунтовщики, но я знал, что у них немного шансов против Бендигижа. «Хоть бы не нарваться, хоть бы не нарваться, хоть бы не нарваться», — говорил я себе, спускаясь все ниже и ниже по лестнице. Было страшно, я ничего не мог сделать. Стоит нам только столкнуться хоть с двумя сервиторами, нам конец. При этом с носилками я тоже не мог никак помочь, так как с одной рукой я был бесполезен. Оставалось одно – надеяться и молиться на Бога Императора. Спустя несколько минут мы все же достигли нужного этажа, о котором говорил нам Гихьян. Дальше лестницы уже не было, только множество однотипных дверей, уходивших до края стены. «Стой у лестницы, если что, зови», – приказал Бендигиш. Я уже смирился с тем, что именно он тут приказывал мне, что и как делать. Все равно от меня толку нет, учитывая мое состояние. Да и опыта у него явно было побольше. Гихьян встал у двери возле лифта и замер, явно пытаясь прислушаться к тому, что там было. 793, говорит главный 25, мы выходим за вами, как поняли. Неожиданно проговорил сервитор по ваксу. Бля, в смысле, за нами, то ли с возмущением, то ли со страхом спросил сержант. Мы через дверь выходим, которая в коридоре, блять, уже более громко произнес сервитор, не пристрелите нас. А, все. «Понял, вижу. Давайте быстрее. У нас тут свой пиздец». По голосу сержанта было хорошо слышно, насколько все плохо. Он должен был понимать, что говорит с адъютантом комиссара. «Принято», — ответил ему сервитор. «Выходите, там наши». Гихьян дал мне дорогу, сам открыть дверь он не мог, потому это сделал я. По ту сторону оказался, внезапно, небольшой магазинчик, со столами для продавцов, кассовыми аппаратами и стеклянной стеной. Внутри оказались шестеро гвардейцев. Один сейчас держал на прицеле коридор, еще пятеро целились в нас. В самом коридоре были слышны звуки боя в виде лазганов и даже стабберов. Тут явно были не только сервиторы. Но стоило двум гвардейцам вынести Авги на носилках, как сразу же все опустили лазганы. «Ебаный в рот», — произнес все тот же голос сержанта, чем приложило взрывом. «Подозрение на внутреннее. Нужно к медикам», — отчитался я, пока Гихьян направился к выходу из магазина и стал выглядывать из-за угла, оценивал обстановку. «Блядь, вот уж, пиздец, сержанта эти новости не обрадовали, у нас тут свое дерьмо. Фронт прорвали, оборона развалилась, потери, охуеть, лечь и не вставать. Из моего отделения только одному повезло, остальных собрали, кого нашли. Недавно еще и связь похерилась, ретрансляторы походу сломали. Какие приказы, хуй пойми, куда идти, хуй пойми». Где наши, а где эти уроды, тоже хуй пойми, пиздец. Это был полный пиздец. Услышать подобное не абы от кого, а от гвардейца-верлонца, как я мог понять по акценту даже через вокс, было действительно страшно. «Мы еще не окружены», — проговорил Гихьян, и от его слов на душе стало как-то сразу легче, иначе мы бы уже все были мертвы. «Они атакуют главные магистрали и закрепляются там, остальные направления нужны, чтобы не дать нам собраться для контратаки по флангам. Зачистку они наверняка планируют потом, если смогу закрепиться, а полковник этого явно не позволит. Вам нужно оставаться здесь, держать оборону и ждать наших. Мы же попытаемся вынести комиссара». В магазине наступила тишина. Все смотрели на Бендигижа. У всех без исключения пальцы были на спусковых крючках и ни у одного лазган не был поставлен на предохранитель. «Я извиняюсь, адъютант, а как это понимать?» проговорил сержант, показывая головой на Гихина. Похоже, они не ожидали, что наш сервитор тут начнет разглагольствовать. Ему тоже вернулось сознание, прямо сказал я, отчего сержант немного отшатнулся от меня, явно удивленный. Затем посмотрел на Гихина, который не прекращал смотреть куда-то на улицу, если можно было так выразиться, а потом снова на меня. «Вот уж, неожиданно», сказал он. Он не был бунтовщиком, потому остался верен присяге, объяснил я как можно более уверенно. «Вы точно уверены?» Сержант говорил с неприкрытой опаской. «Да, ему доверял комиссар. Ему доверяю и я». «Что ж, раз так», сержант повернулся к Бендигижу, «то, что ты сказал, звучит, как ебаный план. Можем выделить вам людей, для прикрытия, если надо». «Одного», проговорил сервитор. «Хорошо», сержант кивнул мне головой, а затем повернулся к троим гвардейцам, стоявшим рядом. «Хангар, идешь с ними?» «Есть, сэр». «Устало, но все же четко», проговорил рядовой. «Выдвигаемся», сказал Гихьян, после чего мы, забрав Авги, вышли из магазина и направились по коридору. Как я мог понять, мы оказались в коммерсантском квартале. Везде были одни сплошные ларьки и магазинчики со стеклянными стенами и яркими вывесками. Впереди от нас был перекресток, в котором несколько гвардейцев пытались отстреливаться. Еще трое уже были мертвы. Бендигиш, ничего не говоря, просто прошел вперед, после чего открыл огонь. Лазерные лучи мелькали один за другим, пока Лазган иногда двигался из стороны в сторону. 2 секунды и все прекратилось. «Вперед по коридору, на повороте ждите», — приказал он, и мы сразу же двинулись дальше. Как только я оказался в коридоре и посмотрел в сторону, куда Гихьян стрелял, я увидел, что из-за угла кто-то пытается вылезти. Мелькнул лазерный луч, и бунтовщик в броне СПО сразу же рухнул. Еще 20, и новый поворот, на этот раз Т-образный, или налево, или направо. Тут тоже стояло трое гвардейцев, пытаясь отстреливаться. 2 рядом лежали мертвыми. В тот момент, когда мы подошли, голова одного из гвардейцев дернулась назад, и он свалился без движения, в то время, как второй пытался стрелять вслепую, выставив Лазган за угол. Бендигиш вновь вышел и стал стрелять, не обращая внимания на выстрелы по броне. «За мной! Прижимайтесь к правой стороне!» Это было именно туда, где сейчас были бунтовщики. «Блядь!» Прижавшись к стене шеренгой по одному, мы двинулись за Гихином, который шел и стрелял, прикрывая нас своим телом. «Император защити, император защити, император защити!» «Направо!» — услышал я от Бендигижа. Впереди действительно был поворот, с правой стороны стены. Проходя мимо него, сервитор повернул Лазган и выстрелил в него 2 раза, а затем направился дальше. Мы сразу же завернули туда. Там лежало 2 тела бунтовщиков, одетых в гражданскую одежду и защищенные обыкновенными бронежилетом, противогазами и наушниками. Даже касок не было. За ними был проход на спиральную лестницу, что вела и вверх, и вниз. Над проходом висел один единственный знак, показывающий синей стрелкой вверх, в то время, как синяя стрелка вниз была перечеркнута красной диагональной линией. Вниз. Ты с Хангаром впереди. Будьте внимательны. Лестница была узкой, всего лишь 1 метр в ширину, но нести носилки в ней все же получалось, повернув их немного вбок. Наверху вновь загремел бой, но я не переживал, если Гихьян ничего не говорил, нам это было не обязательно знать. Вверх внезапно прогремел взрыв, волна от которого ударила мне в спину, отчего я упал, но в последний момент смог все же удержаться за поручень. Повезло, спускались быстро, ступенька за ступенькой. Я пытался быть внимательным. В любой момент тут мог оказаться противник, и я должен был готов убить или его, или Авги. О том, чтобы убить друга, было даже страшно подумать. Ведь это был Авги, друг, благодаря которому я все еще был жив. Однако я понимал, что выбора у меня не было. Если нас прижмут, то лучше он умрет от болта, выпущенного из моей руки, нежели окажется в руках этих уебков. Внезапно я увидел яркий отблеск на стене. Фонарь. Это точно был фонарь. Вижу. Впереди. Проговорил Хангар, идя немного впереди меня. Парни, тем временем, остановились и стали ждать нас вверху. Несколько метров вниз и прозвучал выстрел из Лазгана. Хангар выстрелил также, но затем упал. Впереди виднелась фигура в броне СПО. Выстрел. Болт попал в стену, за фигурой, но взрыва оказалось достаточно, чтобы посечь его осколками, и он упал, громко закричав: «Блядь, сдохните!» Прокричал кто-то, и в мою сторону стали лететь лазерные лучи, попадавшие в бетонную стену. Я пригнулся, выстрелил 2 раза, оба раза в стену. Огонь прекратился, и я вновь услышал крики. «Блядь, сколько болтов!» Подумал я про себя. Я уже успел сбиться со счет, но проверять было некогда. Надо было добить их, или хотя бы оглушить ногой. Переступив через Хангара, который уже не шевелился, я спустился вниз. Там на лестнице 2 бунтовщиков корчились в судорогах, пытаясь закрыть свои раны. «Ублюдки!» — прохрипел один из них, «чтоб вы все сдохли, рабы Достогуба! Император всех вас!» Удар ноги по лицу заставил его заткнуться. Затем прозвучал щелчок. Предохранительная клипса гранаты. «За бога императора!» «Блядь!» Разворот. Ноги несут меня наверх сразу через 3 ступеньки вверх. Громкий взрыв. Ударная волна ударяет в спину, и я падаю животом на ступеньки. «Уебок!» — прошипел я, чувствуя, как по всему телу распространяется боль вместе с усталостью. Я посмотрел наверх. Оба гвардейца продолжали стоически держать носилки с Августином. «Молодцы! Что у вас?» — спросил Гихьян. «Двое уродов. Один подорвал гранату. Хангар или мертв, или потерял сознание, Лазганом в живот. Понял. Уходим. А с ним что?» — сразу же спросил я. нам его отсюда не вынести. Блять, как же меня бесило то, как об этом говорил этот мудак, словно ему вообще было плевать на жизни других солдат. Спорить тут было бессмысленно, так что пришлось идти дальше. Мы спустились ниже, пройдя мимо обоих трупов. Первый был более или менее цел, хоть и его посекло осколками. Второй же был разорван в районе живота и оттуда теперь вываливались кишки. Спуск продолжился. Одна минута, две минуты, пять, а лестница все никак не заканчивалась. Перед глазами мелькала одна и та же двигающаяся картинка из поручня, лестницы выключенных ламп. Причем ни разу тут не было хоть какой-то ровной площадки, только постоянный спуск в правую сторону. Да кто ж так строит, блять, подумал я про себя, пытаясь не упасть. Было понятно, что если упаду, будет совсем все плохо, катиться буду долго. Лишь спустя минут пять я увидел свет, наконец-то, несколько ступенек, и я увидел лежачего на ступеньках сервитора, в грудной бронепластине которого была оплавленная дыра. А еще чуть ниже я заметил, как из прохода в ярко освещенный коридор на меня уставилась половина маски противогаза и дула мельтогана. «Блять!» — прокричал гвардеец и сразу же опустил мельтоган. «Кто это там стучит так? С нами один сервитор. Он свой!» — проговорил я, выбегая в коридор. Это оказалась площадка перед входом на станцию троллейбуса. «А, понял!» — проговорил солдат. Затем сюда прошли еще двое солдат, затаскивая внутрь Августина, ебануться. «Это что, г господин комиссар?» «Да», — сказал я, пока к нам спускался и сам Гихьян, подозрение на внутреннее кровотечение. «Нужно в лазарет, Божий император, храни его», — проговорил солдат. «Вам на станцию, там троллейбусы загружают ранеными», — произнес другой гвардеец, уже сержант. «Понял, спасибо», — произнес я, после чего мы направились к станции. На душе сразу же стало спокойнее. Мы смогли, мы выбрались из того пиздеца, что сейчас творился, и спасли Августина. Для нас эта битва была закончена. Очередная в этой проклятой войне. Комиссар Августин Мерцелиус. Глаза открылись. Несколько мгновений понадобилось на то, чтобы взгляд сфокусировался на белой поверхности, благодаря чему изображение стало более четким. Сразу же удалось понять, что я в лазарете. Белый потолок, полное отсутствие каких-либо запахов, комфортная комнатная температура и писк кардиомонитора. Плюс, ноги и рука были полностью отключены и никак не ощущались. Голова болела, спина ныла, кишечник и желудок воротило, сильно тошнило, а все живые части тела ощущались ослабевшими и онемевшими. Стоило мне попытаться пошевелить левой рукой, как пальцы сразу захрустели. Затекли они знатно, а это значит, что лежал я тут пару дней минимум. Кое-как удалось повернуть голову, и я сразу же заметил Неринту. Она сидела на стуле, откинувшись на спинку, и явно спала. Глаза закрыты, голова опущена, руки свободно лежать на коленях. Я не стал ее будить, просто смотрел на ее спокойное, умиротворенное лицо. Какой же она была сейчас милой. От ее вида хотелось просто улыбнуться и ничего не говорить. В голове стали проноситься различные мысли. Меня ранили, то было хорошо понятно. Последнее, что я помнил, это взрыв баррикады и сильную боль в спине, скорее всего от падения на баллон. Недолго думая, я открыл список всех аугментических систем в теле, но на свое счастье, ничего нового там не было. Значит, позвоночник я себе не сломал, это уже радовало. Хотя, меня радовал хотя бы тот факт, что я остался жив, снова, в который уже раз. Правда, теперь я мог себе признаться, что радости от этого было куда больше. Если раньше я боялся умереть из природного страха смерти, но при этом был готов к ней, ведь уже один раз пережил ее, то теперь я все сильнее боялся ее, так как мне было, зачем жить. Антуан и Неринта, ребенок, доставшийся мне в наследство из-за моих, по сути, собственных ошибок, и любимая девушка, которая стала лучиком света в этом непроглядной тьме постоянной войны. Плюс еще были Аскирт, Рингер, Филгейрт и даже Дима, которые успели стать мне хорошими друзьями. И теперь, с каждым разом я понимал, как страшно мне было умирать, ведь в моей жизни появилось что-то хорошее. Из-за этих всех мыслей слова Гихина, которые он сказал перед самым боем, звучали особенно актуально. Я не должен был идти в бой, это было слишком опасно, особенно в местных реалиях. Я должен был как минимум идти позади остальных, чтобы иметь куда большие шансы выжить, иначе я просто погибну. В один момент меня все же заденет чей-то лазерный луч, чья-то пуля, осколок чьей-то гранаты или ударная волна от какого-то взрыва. Рано или поздно это произойдет. Да, я говорил себе, что не могу отсиживаться за спинами солдат, говорил, что должен сам идти в бой, потому что так правильно. Вот только из-за таких моих действий Антуан и Неринта могли лишиться меня, а я не хотел, чтобы они страдали. Правда, здесь был еще один важный аргумент, который также сказал Гихьян: я был полковым комиссаром. Чем дольше ты проживешь, тем больше сможешь сделать, а от мертвого комиссара толку никакого. Так тогда сказал Гихьян, и тут с ним было сложно поспорить. Если я умру, то уже ничего не смогу сделать для полка, для наших солдат. И даже если я не буду идти в бой, то во всяком случае смогу загладить это тем, что можно сделать, только сидя в тылу. Значит, мне действительно стоило прекратить в бой, ради того, чтобы быть полезным, и ради всех, кто был мне дорог и кому я был дорог. Вот только все было отнюдь непросто, ведь я всю свою карьеру, весь свой образ выстроил на том, что я всегда среди солдат и всегда иду в бой одним из первых вместе со своей командой. В то время, когда я только попал сюда, это было необходимо. У Мерцелиуса не было какой-то репутации в полку, он в нем был новичком, а это означало, что мне необходимо было создать эту самую репутацию, показать себя так, чтобы можно было не волноваться за собственную спину. Если бы я пытался прятаться за спинами солдат с самого начала, то вполне возможно, что я бы и не выжил вовсе. Теперь же надо было это прекращать делать, но вот как это сделать грамотно, я пока что не понимал. Просто так взять и не ходить в бой, я не мог никак, иначе это будет позором для меня и концом всей моей репутации. До каких-то совсем радикальных проблем вряд ли дойдет, но вот то, что уважать будут куда меньше, это факт. Выходило, что нужен был какой-то промежуточный вариант, не идти в бой в первых рядах, но и не сидеть в штабе во время наступательных и оборонительных операций. Пока что в голову приходила только идея идти во втором или даже третьем эшелоне атаки. Мама, внезапно Неринта дернулась, подняла голову и распахнула глаза. На ее лице читалось удивление, которое затем сменилось настоящим разочарованием. Словно она была расстроена тем, где на самом деле находилась. Я ее понимал, Нир, проговорил я тихо, отчего женщина дернула головой, посмотрев на меня, а затем все же расслабилась. «Привет», — ответила она также тихо, «давно, проснулся», было слышно, что она еще не совсем пришла в себя после сна. Она явно прикладывала усилия, чтобы сформулировать слова. «Минут 10 назад, не знаю», — ответил я. «Понятно», — произнесла она. Про себя я подумал, стоит ли спросить по поводу того, что ей приснилось, но потому все же решил, что не нужно. Это явно было слишком личное. «Как себя чувствуешь?» «Словно катком проехались», — ответил я, попытавшись улыбнуться, «но нормально, ничего серьезного. Сколько я пролежал?» 4 дня, — произнесла Нир, чем меня удивило. Все же срок был немаленький. При этом всем ее голос был, мягко говоря, недовольным. Хоть она и явно пыталась это скрыть, я все равно отчетливо слышал: «У тебя было внутреннее кровотечение в кишечнике, смещение 3 позвоночных дисков и вывих ключицы, но угрозы жизни уже нет. Прописали интенсивный курс, через 3 суток выпишут». «Вот и прекрасно», — проговорил я. «Было все же приятно услышать, что ничего серьезного у меня не было. Не хватало еще пролежать кучу времени в лазарете». «Слушай, Августин», — начала женщина, и ее интонация мне сразу уже не понравилась. «Слишком уже серьезной она была. Я понимаю, что ты пытаешься быть рядом с солдатами, но так ведь продолжаться не может, понимаешь?» Я почти сразу же я хотел ответить по поводу этого, но затем вспомнил, что это, вообще-то, довольно опасно. Глазами я поводил по палате и заметил тут сразу 2 камеры, установленные в углу. Потом посмотрел на Неринту, которая тоже посмотрела на них, а затем на меня. «Здесь нет прослушки», — серьезным голосом произнесла она. «Все же поняла, что я имел в виду. Я как раз об этом думал», — произнес я, «думаю». «Думаю, с этим можно будет что-то сделать. Все же, от меня не будет толку, если я вот просто погибну. Не сказать, что сильно приятно так делать, но, у меня же ведь будет шанс сделать что-то полезное и в тылу, так ведь? Хвала Богу Императору, ты это понял», — проговорила Неринта, и сейчас в ее голосе было такое облегчение, словно с ее плеч гора свалилась. А потом, внезапно для меня, она вдруг прыснула от смеха, закрыв глаза. «Чего ты?» – удивленно спросил я. «Да вот», – подумала, пытаясь справиться со смехом, начала Нир, «это тебе что, взрывом мозги вправило?» После этого комиссар засмеялась, а я закатил глаза и тоже улыбнулся. «Да, где-то так, хорошо так вправило». «Ага, это уж точно», — согласился я. «Эх, ладно», — проговорила Нир, — «пойду я, надо продолжать работать». После этих слов женщина приблизилась ко мне и впилась в губы горячим поцелуем, взяв своими руками мои щеки. Сразу стало немного жарче. «Поправляйся», — прошептала она, посмотрев мне в глаза с неприкрытым намеком и желанием. «Буду». Как только дверь за Неринтой закрылась, я снял блокировку с мыслительных функций Кагитатора, после чего активировал Вокс и стал звонить Шаркину. Надо было получить отчет о происходящем. «Доброго дня, комиссар», — проговорил Вермант спокойным тоном. «Сразу стало понятно, что на фронте уже все спокойно. И вам доброго дня, полковник. Только что проснулся. Что у нас по ситуации на фронте, можете просветить?» «Конечно». Перед глазами сразу же появилась миниатюрная 3D-карта, на которой можно было понять, что и как происходит. Противник прекратил атаки только вчера. Их потери в сервиторах оценить сложно, но они явно огромные. К сожалению, наши потери не меньше, как в людях и оружии, так и в территориях. На том выступе, который образовался после прорыва бунтовщиков, теперь было видно сразу три новых выступа, два с левой стороны и один, самый большой, справа. При этом, третий напоминал еще букву «Г», заворачивая направо прямо под прямым углом. Плюс ко всему, были видны продвижения и на других участках фронта. Бунтовщики прорвались, смогли развить наступление и в конце концов закрепиться, в общей сложности, в 8 точках. Со своего выступа они захватили 3 важных объекта – троллейбусное депо, мануфакторум по производству матрасов и грибную ферму. На других участках захвачены автобусный вокзал дальнего следования, вагоноремонтный, ниточный и фармацевтический мануфакторумы, а также резиденцию Абдислакума. Плюс ко всему, были перерезаны 3 линии метров, 6 линий узкоколейного поезда, 5 линий трамваев, 2 линии троллейбуса, 1 грузовая магистраль и 18 пешеходных путей. Наступление на десятинный мануфакторум Бафанси Люститус Кастриум Квиндициум было остановлено, хотя им все еще угрожает потенциальная опасность. Выбить оттуда бунтовщиков не вышло. Также теперь бунтовщики приблизились к десятинным мануфакторумам Сайгорд, производство электровозов, и Мергензир, производство комбайнов, а последнему и вовсе перекрыли грузовую дорогу к десятинному мануфакторуму Круйкерс, из-за чего там сейчас встали работы, так как нет поставок коробок переключения передач. «Понятно. Каковы наши потери?» — спросил я самый волнующий меня вопрос. «12 428 убиты, 3405 выведены из строя». Услышать такие цифры было непривычно, довольно необычно, честно признался я. «Да, эти твари целились очень хорошо», — ответил мне Шаркин с явно сдерживаемой злобой. «Однако в целом, операцию я лично считаю успешной, пускай и на Раниску, и Тальрак со мной категорически не согласны, а Фейсатанур признает, что все хуже, чем хотелось бы. Для меня главное, что мы смогли остановить их и перемолоть этих ублюдков на металлолом. Больше они нас не побеспокоят. В таком случае я подтверждаю успех операции», — ответил я со всей серьезностью. Было понятно, что результат был более чем удовлетворительным. Территории мы отобьем, но зато бунтовщики не добились каких-то значимых успехов. «Благодарю, комиссар», — ответил Шаркин. «К слову сказать, пришли новости от нашего пополнения». «Вот как, и какие же?» — поинтересовался я. «Общее собрание назначено через 4 дня», — произнес Вермант, чем меня вновь удивил. «Когда мы прилетели на Вильяруникус, то ринулись к губернатору в первый же день, наплевав даже на вакцинацию, понадеявшись на иммуностимуляторы, которыми нас пичкали в последние дни перед прилетом, а уже потом, после совещания, обкололись всем, чем нужно. Меня и раньше, когда Линдик только сообщил о прибытии полков на планету, удивило, что прибывшие полковники не провели совещание сразу, но тогда у меня других дел было по горло и я на это просто забил. А теперь они еще сильнее отсрочили совещание, неожиданно. И чем продиктовано подобное, они сообщили. Да, полковник Юмеркат Гиберик, командир 1008-го Мингарского полка, сообщил, что перелет по нестабильному варпу был довольно неприятным, а обязательная вакцинация лишь усугубляет его состояние, потому он хочет отдохнуть. От подобной формулировки я почувствовал злобу. Ни хрена ж себе самомнение у этого Гиберика. Я извиняюсь, но нам принципиально важно его желание отдохнуть, к сожалению, да, Шеркин сказал это с явным недовольством, и это вторая новость. Именно полковник Гиберик теперь назначен приминтепаром. Следовательно, теперь он назначает общее совещание. Сказанное полковником уже в который раз меня удивило. Приминтепара, или же первого среди равных, насколько я успел узнать, назначали в тех случаях, когда на одной планете собиралось сразу несколько полков имперской гвардии, но при этом все командующие имели одинаковые звания, что создавало проблемы в координации. Статус приминтепара давал возможность решить эти проблемы. Это не давало полноценного повышения до генерала, но все же помогало создать хоть какую-то иерархию в воинской структуре. В комиссариате действовал такой же принцип. Только вот статус этот обычно выдавали тем полковникам и комиссарам, которые дольше всех находились на планете, где велись боевые действия. И я лично думал, что именно мы с Шеркиным получим эти статусы, как раз за счет того, что уже несколько месяцев воевали на этой планете. А разве не вы должны быть назначены приминтепаром? Как бы да, ответил Вермант, однако полковник Гиберик уже имел статус приминтепара в предыдущей кампании. Вследствие этого, а также того, что никто, включая меня, ни разу еще не имел этого статуса, его кандидатура, согласно протоколам, является приоритетной. Я, в принципе, имею право оспорить это решение у лорд-комиссара Харьянди, но что-то я сомневаюсь, что в этом есть смысл. Это может затянуться надолго. Думаю, тут вы правы, честно признался я. Учитывая любовь Харьянди действовать строго по правилам, было сложно представить, что он согласится сменить кандидатуру. Есть информация касательно приминтепара среди комиссаров. Да, это третья моя новость для вас. По приказу лорд-комиссара, статус приминтепара получил комиссар 83-го Банвурского моторизованного полка, Бьюгарлтензер. Он тоже имел статус приминтепара раньше? Нет, его среди комиссаров никто не имел. Но я так понимаю, что этот статус ему дан за опыт. У него за плечами 25 лет службы полковым комиссаром и 6 кампаний. От подобных слов всяческие вопросы касательно статуса отпали. Было хорошо понятно, почему Харьянди выбрал именно его. Где я, со своим годом и пару месяцев в звании комиссара, и где этот Алтензар, с 25-летним опытом? Вопрос риторический, это уж точно. Понятно. Значит, будем сотрудничать. Именно так, ответил Вермант. У вас еще есть вопросы? Нет. Спасибо за информацию, полковник. Поправляйтесь, комиссар. Конец связи. Канал Вокса отключился, и я закрыл глаза, раздумывая над всем происходящим. Что ж, и я, и Вермант теперь не были самыми главными в этом конфликте. Не сказать, что я был этому сильно рад, однако это была не самая большая проблема, из-за которой стоило переживать. Самым важным было то, что операция прошла успешно. С сервиторами мы с горем пополам, но все же разобрались. Ошибка одного техноебаната была решена, хоть и ценой более чем 12 тысяч жизней наших парней. Теперь же надо было воевать дальше, вместе с тем подкреплением, что к нам прибыло. Глава 64. Спустя 4 дня, рядовой адъютант Филгейерт Лантисаль, оккупированный Абдис 5531. Спустившись уже по третьей лестнице вниз, мы прошли вперед, дошли до перекрестка и завернули налево, на пешеходную магистраль. Освещения тут было сейчас немного, только аварийные красные огоньки, которые слабо что-либо освещали. Благо, что трасса сейчас почти никак не использовалась, потому можно было не бояться того, что мы в кого-то врежемся. Да и меня не особо волновало, освещается дорога или нет. Сейчас все мысли были сосредоточены на задании. Наконец-то мы его нашли. Второй псайкер, из-за которого мы и были здесь. Вереспиксы, взятые в нашу команду, все же смогли установить, хоть и приблизительно, его местоположение. Как выяснилось, он медленно, но верно пытался продвигаться в сторону линии фронта, скорее всего, для того, чтобы пересечь и оказаться уже на территории, подконтрольной нашим силам. Единственная проблема у него состояла в той системе контроля передвижения, что сейчас работала у бунтовщиков. Здесь не было никакой свободы передвижения, все абдисы были отрезаны друг от друга блокпостами или же гермодверьми СОК, каждая лестница, от огромных до крохотных и каждая станция работающего транспорта находились под охраной, а лифты не работали вовсе. Плюс, передвигаться не то, что из своего абдиса, а даже из своего этажа разрешалось исключительно по необходимости и только с наличием спецразрешения, при этом контроль документов был тотальным. Именно это, по мнению Вереспиксов, его так сильно задерживала и вынуждала постоянно использоваться силой. С помощью нее он проходил блокпосты и в случае, если влияние было слишком заметным, отсиживался. С одной стороны, все это было для нас хорошей новостью, ведь Псайкер двигается к нам и как только он пересечет фронт, можно будет без проблем его взять. Это бунтовщики были полными недоумками в плане поиска и отлова несанкционированных псайкеров, в то время, как у Арбитрис, да еще и на своей территории, с этим проблем не будет. Но с другой стороны все же были аргументы, почему так делать все же не стоило. Главной причиной было то, что все это время псайкер, не обладающий нужными знаниями, продолжал пользоваться своими силами. Даже те вещи, что он делал на блокпостах, были опасными, хоть и не слишком серьезными, но вскоре ему придется каким-то образом перебираться через линию фронта, причем вначале через войска бунтовщиков, а потом и наши войска. А то уже совершенно другой уровень, как сил, которые необходимо использовать, так и опасности, которую это все представляло. Плюс ко всему, он наверняка не захочет просто так сдаться нашим войскам, а значит попытается использовать силу на них. Закончиться это могло очень плохо, от простых массовых самоубийств до массовых психозов вооруженных до зубов солдат. На уроках истории нам рассказывали случаи того, что бывает, когда сотни солдат с оружием теряют рассудок из-за колдовства какого-то необученного подростка. Мы должны были это предотвратить. Последним аргументом тут стал тот факт, что чем дольше Псайкер находился не под контролем, тем больше был риск, что он банально погибнет. Понятное дело, что лучше он погибнет, чем что-то сделает с помощью своих сил, но раз еще была возможность его забрать и поставить на службу Империуму, значит следовало до последнего пытаться использовать ее. Человечеству нужны были псайкеры и в задачи псайловчих входило поймать их до того, как они навредят окружающим. Теперь, однако, у нас возникла одна небольшая проблема с тем, чтобы вообще добраться до места, где он, предположительно, сейчас пытался отсидеть после прохождения очередного блокпоста с помощью своих сил. Проблема была в том, находилось это место там, где из-за боев были серьезно повреждены электросистемы гражданского транспорта. Из-за этого пришлось подъехать максимально близко, а затем просто идти пешком на позиции. К сожалению, делать это пришлось прямиком в броне и с оружием, что было не самым простым занятием. Одно дело – проведение операции в ней, и совсем другое – долгий двухчасовой переход, который нам предстоял. Но ничего поделать было нельзя, потому я и Гарат продолжали идти к цели. Мы должны были это сделать сегодня. Только после этого мы все же сможем начать разбираться с третьим псайкером, провидцем, которым, по нашим подозрениям, пользовались бунтовщики. Вот с ним будет сложнее всего, ведь не было понятно, кто и руководство бунтовщиков им вообще пользуется. Но во всяком случае, он не представлял слишком серьезной угрозы. Псайкеры-провидцы куда чаще страдали психическими расстройствами, но при этом обладали крайне слабыми силами внешнего проявления, вроде телекинеза или пирокинеза. Это давало нам время. Уже хорошо.